Вы научитесь понимать стихии и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле, не учась. Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность. Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту учебу. Я не пропускала ни одной его лекции и дома исписала целые тетради всевозможными стихотворными упражнениями. Сколько рондо, октав, газел, сонетов я сочинила в те дни. Был уже май месяц, когда Гумилев, войдя в класс, заявил: «Сообщаю вам сенсационную новость. На днях открывается литературная студия, где главным образом будут изучать поэзию». И он стал подробно рассказывать о студии и называть имена писателей и поэтов, которые будут в ней преподавать. «Вам представляется редчайший случай. Неужели вы не сумеете им воспользоваться?» Он оглядел равнодушные лица слушателей. «Боюсь, что никто...» И вдруг протянул руку длинным пальцем, указывая на меня. «Кроме вас, ваше место там. Я уже записал вас. Не протестуете?» «Нет, я не протестовала. Мне казалось, что звезды падают с потолка». Гумилев был прав. Из живого слова никто, кроме меня, не перешел в литературную студию. Литературная студия открылась летом 1919 года. Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата. Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле под роскошную турецкую баню, по определению студистов. Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши. В квартире банкира Гандельблата было много пышных и дорого обставленных комнат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом. В первый же день Гумилев, на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул, «Да весь он из серебра, из чистого серебра», ответил тоном знатока: «Ошибаетесь, не из серебра, а из золота, из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам, ведь мы тоже из золота, только для скромности снаружи высеребрены». «Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам. Впрочем, из студистов, не в пример живословцам, многие вышли в люди и даже в большие люди. Одновременно со мной в студию поступили Раиса Блох, талантливейший, рано умерший Лёва Лунц, Нельдихен, еще не успевший кончить школы, Коля Чуковский и Вова Познер, Шкапская и Ада Анашкович-Яцина. Ко времени открытия студии Гумилев уже успел многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного избиения младенцев. ни Коле Чуковскому, ни Вове Познеру,